Глава первая. Снять фокус с себя. Роды как день рождения. Что считать первым днем рождения человека? В нашей культуре первый раз его празднуют только через год после родов, а в возрасте одного месяца принято впервые приглашать друзей и родственников на кашу. Между тем, непосредственный момент появления ребенка на свет и есть самый главный праздник как в его собственной жизни, так и в жизни семьи. Если это первенец, то с его появлением супружеская пара превращается в родителей. Но если даже ребенок не первый, его рождение в любом случае меняет жизнь семьи. Что же касается самого человека, рождающегося, то для него появление на свет — это и праздник, и стресс, и радость, и страдание одновременно. Почему-то у нас принято говорить лишь об интересном положении женщины, о здоровье будущей мамы, и лишь косвенно о здоровье находящегося внутри нее некоего неодушевленного предмета под названием плод. Беспокойство беременной и ее близких вызывают в первую очередь те болезненные ощущения, которые, вероятно, она сама будет испытывать в родах, и мало кто думает о малыше. Хотя, благодаря все более совершенствующимся методам диагностики, человечество уже давно получило возможность убедиться, ребенок внутри матери живет своей жизнью с самого зачатия. Оплодотворенная яйцеклетка, зигота, уже совершает волнообразные движения с помощью белковых нитей. С 5-6 недели беременности УЗИ позволяет отчетливо различить сердцебиение плода. К 9 неделе своего внутриутробного существования человечек не более 2 сантиметров в длину уже шевелит крошечными ручками и ножками. Но даже имея в виду все эти факты, современная медицина продолжает именовать ребенка словом «плод». И для большинства мам и врачей он до сих пор остается чем-то непонятным и бесчувственным. Далеко не всякая мама в самый важный момент готова помнить о том, что рождение может быть столь же болезненным для ребенка, как роды для нее самой. К счастью, природа предусмотрела механизм, защищающий психику человека от потрясений, и в течение первого, и, как принято считать, неосознанного периода жизни, мы успеваем забыть и месяцы, проведенные в утробе, и ощущения, испытанные в родах. Мало кто из взрослых в нормальном состоянии сознания может достоверно вспомнить, что он ощущал, появляясь на свет. Но вполне вероятно, что первый крик новорожденного — это не просто банальная физиологическая реакция на знакомство с воздушной средой. Первый крик вполне может быть криком боли и страха. Знаменитый французский акушер Фредерик Лебойе во второй половине прошлого века совершил революцию во взглядах на процесс появления человека на свет. В одной из своих книг Лебойе сказал: «Рождаться на свет так же больно, как и давать жизнь. Говоря, рождение — это страдание, Будда имел в виду не мать, а дитя». История из жизни. Мой живот — чемодан. Одна моя знакомая, будучи человеком по натуре рациональным, не склонна была к сантиментам по поводу своей беременности. Пыл тех, кто всплескивал руками, говоря, как она прекрасна с животиком, она охлаждала фразой простой и меткой. «Беременность? Ну что с того? Я чувствую себя всего лишь чемоданом для переноски ребенка». В моей жизни момент, когда пришлось, что называется, снять фокус с себя, направить его на ребенка, а себя ощутить всего лишь чемоданом для переноски, наступил непосредственно в первых родах. К сожалению, это случилось не до беременности и даже не накануне родов. К сожалению, потому что к родам нужно готовиться заранее. Эту простую истину я усвоила значительно позже. Кое-что о половом воспитании. Мало кто из нас в детстве встречал у окружающих взрослых здоровое и простое отношение к темам, связанным с рождением детей. Мамы и бабушки, учительницы и воспитательницы, отвечая на скользкие вопросы, предпочитали молча краснеть или, в лучшем случае, отсылать пытливых детишек к историям о тычинках и пестиках. Разве что пионервожатые позволяли себе чуть-чуть пооткровенничать. А если в школе случалось узнать, что учительница беременна и ей предстоит рожать ребенка? В прозрачном девчачьем мозгу тут же начинали роиться смутные мысли. А как это — рожать? Ребенок что, у нее внутри? А как он из живота выберется? Ах, ох, страсти-мордасти! Этот огромный пробел, существовавший, да и сейчас еще во многом существующий в нашем воспитании, очень точно позволяет почувствовать и повседневная речь. Ведь любой язык замечательно отражает массовое сознание. На всю лексику, связанную с рождением ребенка, у нас наложено негласное табу, и затрагивает оно не только интимные отношения между мужчиной и женщиной. О том, как, не краснея, рассказать ребенку о сексе, можно написать, да и написана уже не одна книга. Но, к большому сожалению, негласные запреты, плохо осознаваемое смущение распространяется и на все понятия, связанные с родами. Попробуйте произнести вслух «роды», «плацента», «схватки», «потуги». Становится немножко не по себе, верно? А как называются те органы человека, которые причастны к зачатию и родам? В нашем богатейшем языке нет внятных слов, называющих это. Когда речь заходит о рождении детей, выбор средств для выражения своих мыслей у нас невелик. Мы имеем дело либо с нецензурщиной, либо с сухими медицинскими терминами. В обычной жизни говорить о рождении ребенка у нас принято двумя способами — с оттенком брезгливости или же, наоборот, в излишне высокопарных тонах. Даже Лев Николаевич Толстой не мог не пройтись по этой теме. Какая жуткая сцена родов в «Анне Карениной». А Булгаков и Чехов с их медицинскими байками и страшными смертями в родах. Чаще всего в литературе рождение ребенка представлено мучительным. То же и с кинематографом. Пусть даже это плохо увязывается с сюжетом картины, но редкий современный режиссер отказывает себе в удовольствии включить в художественный фильм сцену, в которой роженица душераздирающе кричит и мучается. Великий и могучий язык, как чуткий сейсмограф, фиксирует отношение общества к конкретной теме. Практически всегда человек, рождающийся, оказывается в речевой практике второстепенным членом предложения и неодушевленным предметом. Беременность и роды в языке и в жизни. Проанализируем слова и речевые обороты, используемые для описания процессов рождения. Беременную женщину у нас часто называют будущей мамой. Но почему? Ведь она мама уже сейчас. Ребенок-то есть, но в массовом сознании установка следующая. Раз ребенка не видно, значит, его нет. Он вот-вот появится на свет. Но сейчас-то ребенок где? Видимо, пока еще на том свете. Обычно говорят, женщина ждет ребенка. Красивенько звучит также фраза «в ожидании чуда» или возвышенные пассажи о счастливом ожидании. Но скажите мне, почему в ожидании? Неужели то, что происходит в ее теле здесь и сейчас, слияние двух клеток, рост организма, развитие органов и систем, попытки ребенка установить контакт с внешним миром через стенки маминого живота, разве это все уже не чудо зарождения новой жизни? Ну можно ли ожидать большего чуда, чем это? Ну а сам ребенок, как его называют? Зародыш. Эмбрион. На поздних стадиях — плод, но в языке это все неодушевленные предметы. Действительно, если рассуждать на медицинский манер, мало ли что может случиться. Вероятен риск развития патологий, преждевременных родов, самопроизвольных абортов. Да, плод Для медицины не человек. Вот пусть сначала родится, тогда и начнут называть его новорожденный, младенец и даже умиляясь малыш. Тому, как у нас принято говорить о самом процессе родов, можно посвятить отдельную главу. Какое многообразие безличных оборотов! Какое красноречие сухой медицинской лексики! Взять хотя бы потужной период. В литературе он называется периодом изгнания плода. Почувствуйте, не мама помогает своему ребенку родиться. Нет, мама изгоняет все тот же безликий плод. А между тем, задумайтесь, изгоняют также глистов и прочих паразитов. Само слово «потуги», «тужиться» произошло от одного корня со словом «туго» в значении «тяжело», «непросто», «нелегко». И, конечно, так и просится сюда слово «тужить» в значении «горевать», «печалиться». То есть, ожидая родов, женщина волей-неволей готовится к тяжкому испытанию. Ей придется туго, она будет тужить. Тут уж не до ожидания чуда и праздника. О медицинских документах нечего и говорить. До недавнего времени сама беременность в картах заносилась в графу «диагноз». Я сама столкнулась с этим в женской консультации в 1997 году. Но неужели мы лечим женщин от беременности, коль скоро она диагноз? Речь должна идти только о родовспоможении, то есть о помощи, которую необходимо оказать естественному процессу родов. Обратите внимание на этот возвратный глагол, действие, направленное на себя, то есть ребенок рождается. С точки зрения языка, рождает сам себя. Его не вырезают, как аппендицит. Это не операция. Настроившись на позитивный исход, хорошо подготовившись к родам, научившись слушать себя и ребенка, любая здоровая беременная женщина, я просто уверена в этом, сможет родить самостоятельно и естественно. Впрочем, хватит прикладной филологии. Достаточно набрать в любой поисковой системе слова «беременность» и «роды», и интернет выдаст множество статей о здоровье мамы, о маминых чувствах, о необходимых для нее анализах и покупках. В связи с беременностью и родами можно прочитать и о чувствах и заботах будущего папы, прочитать порой даже больше, чем о чувствах ребенка, которого нам всем предстоит встречать в этом мире. Советская семья, детский сад, школа учили девочек быть кем угодно — хозяйкой, поварихой, швеей-мотористкой, даже женой. Об этом иногда вскользь упоминалось в рамках предмета «Этика и психология семейной жизни». Но вот уж к чему нас точно всех не готовили. Так это становиться матерью, не функционировать, выполняя эти обязанности внешне, то есть пеленать, кормить, катать колясочку с пупсом, читать малышу сказочки, петь песенки, а становиться матерью прочувствованно, зачинать ребенка, вынашивать его и рожать в любви. Материнство и любовь между мужчиной и женщиной до сих пор, к сожалению, не увязаны между собой в воспитательном контексте. Как рожать спокойно и в радости? Нам, нынешним взрослым, еще предстоит научиться говорить об этом со своими растущими детьми. «Если б я была царица, — третья молвила сестрица, — я б для батюшки царя родила богатыря». Истинный смысл пушкинской сказки о царе Салтане раскрывается именно в этих строчках. Ткачих и поварих полно, но даже в сказке трудно отыскать девицу, готовую бескорыстно, от всего своего бесхитростного сердца и с большой любовью с первой ночи понести и привести в мир будущего царевича. Ребенок — это больше, чем это. Впервые о чувствах ребенка во время его появления на свет задумался американский психиатр чешского происхождения Станислав Гров. На рубеже 60-70-х годов прошлого столетия, экспериментируя с интенсивными дыхательными техниками и психотропными веществами, Гров погружал своих подопечных, на минуточку пациентов психиатрической клиники, в состояние транса. Пытаясь найти метод избавления от психических расстройств, Гров предположил, что их причина кроется в тяжелых переживаниях, сопровождавших момент рождения человека и период беременности его матери. У психотерапии Грофа и по сей день есть как непримиримые противники, так и столь же активные сторонники. Но каким бы ни оказался сам метод его лечения, важность открытия Грофа неоспорима. Он наделил личностью нерожденное дитя, до этого считавшееся безликим плодом. Исследования Грофа, касающиеся внутриутробных и родовых переживаний ребенка, совпали по времени с началом использования в акушерстве ультразвуковой диагностики. УЗИ, проводимое на разных сроках беременности, впервые позволило человеку заглянуть в замочную скважину вечности и увидеть, что же в действительности происходит с человеком до жизни, когда он находится между там и здесь. Открытие Грофа в буквальном смысле совершило революцию как в психологии, так и во взглядах на акушерство. Больше внимания стали уделять психологическому состоянию женщины во время беременности и родов и налаживанию ее контакта с ребенком в этот период. В последние десятилетия XX века начали появляться все новые и новые методики работы с беременными женщинами. И, сменяя и дополняя одна другую, все они постепенно разворачивали сознание мам и акушеров в сторону ребенка. Возникнув в далекой древности как мягкий способ помощи роженице и ребенку, акушерство прошло сложный путь, чтобы сегодня снова задуматься о нематериальной составляющей акта рождения. Оказавшись в XIX веке в плену очарования медицины и стиснутая строгими рамками больничных условий, родовспоможение на время потеряло контакт с мамой и ребенком. На 300 с лишним лет роды были превращены в подобие медицинской операции. Однако на рубеже XX-XXI веков происходит осознание губительности этого пути. Взгляды на родовспоможение разделяются, и сегодня мы наблюдаем последствия этого. Появились две ветви развития акушерства во всем мире. Сторонники одной из них, к сожалению, пока еще слишком многочисленные, и сегодня продолжают по возникшей в прошлом веке традиции рассматривать роды исключительно как биомеханический процесс, а акушерство считают разделом медицины. Другая, альтернативная точка зрения на беременность и роды опирается на древние истоки акушерства и в настоящее время находит все больше и больше сторонников. Считая роды в первую очередь интимнейшим переживанием в жизни семьи, движение за естественные роды стремится минимизировать вмешательство медицины в тонкий природный процесс рождения и обращает внимание всех его участников на чувства ребенка и его родителей.